Глава 15. Витяра берет перерыв. Инициатива выбора гнездовья принадлежит самцу. Сидя неподалеку от выбранного дупла или прямо на скворечнике, самец поет и привлекает самку, после чего активность пения резко снижается. Рябинцев. Птицы европейской части России. Утро выдалось кривое. Макар, отправившийся в столовую на предмет чего-нибудь схомячить, услышал громкие вопли и треск мебели. По столовой, схватившись не на жизнь, а на смерть, катались Федор Морозов и Андрей Нос. Зрелище схватки было эпическое, в стиле осады Трои. Андрею помогали дубли, а Федору — столы, сомкнувшиеся строем, с торчащими из них швабрами и щетками. Два дубля, схватив Федора за ноги, оттаскивали его от Андрея. «Окей, Гугл, как прихлопнуть идиота табуреткой, чтобы не осталось следов?» — вопил Федор. Рядом в полной растерянности прыгала кухонная Надя, взвизгивала и заламывала руки. Возле Нади, сияя желтой курточкой, торчал перепуганный Вадюша. Недоубитый Гоша забрался в пустой бак. Макар, подумав, решил укрыться в кладовке, но в ней на корточках уже сидела Лена и преспокойно вязала шарфик. Лену невозможно было вывести из себя. Это была тихая, уравновешенная, рассудительная девушка, хотя и на нее порой находила. «Я сегодня буду буйная», — говорила она, — и начинала тихо вредничать. Из кухни, полыхая соколом на нерпе, выскочила разгневанная Суповна. В одну минуту дубли разбежались, мебель, потеряв вожака, утихомирилась, а Федор и Андрей, схваченные за шиворот, были оторваны от земли и болтали ногами, пытаясь и в этом положении кинуться друг на друга. «Лена, ты тут самая нормальная. Что у вас стряслось?» — спросила Суповна. Лена неохотно оторвалась от шарфика. «Они дежурили и поссорились. Потом помирились, но тут пришел Вадюша и стал развивать тему, что, мол, давайте каждый исправит свои недостатки, а потом возьмется за недостатки других. Ну, Андрей брякнул, что у него нет недостатков». Федор стал перечислять его недостатки, чтобы ему помочь, значит, исправиться. Андрей завелся, потом Андрей врезал Федору, и вот. Суповна разжала руки и, уронив Федора и Андрея на пол, с гневом уставилась на Вадюшу. «Сказано тебе, помирились. Ты своей болтовней мне чуть дежурных не угробил. А ну, пошли поболтаем по душам. Ты поможешь мне исправить мои недостатки, чтобы я потом исправила твои», — сказала Суповна и, подхватив за шкирку уже Вадюшу, повлекла его на кухню. Вадюша жалобно простирала руки к кухонной Наде, а та жалобно простирала руки к нему, однако следовать за ним не решалась. Макар под шумок стянул три порции вчерашнего омлета, сунул их в кастрюльку и ретировался к гиелам. Он дежурил у гиел чаще остальных. С гиелами ему нравилось. Огромный, слюнявый, да еще ядовитый. Ну, круто же. Опять же, можно было вооружиться, сняв со стены на первом этаже что-нибудь эффектное, арбалет или алебарду. Причем лучше сделать это на глазах у младших шныров, например, Евы или Дины. С появлением младших шныров жизнь Макара стала интереснее. Он все время терся рядом с младшими шнырами, держал руки в карманах, поплевывал, и весь его вид говорил: «Да смотрите же на меня, какой я крутой!» И им действительно восхищались. Макар умел произвести впечатление. Говорил мало и веско, сдувал челку со лба. Ходил в раскачку, будто не умел передвигаться иначе, как в седле. Ловкость имел кошачью. легко мог заскочить на крышу сарая, едва коснувшись ее руками. К тому же Макар давно нырял на двушку и часто приносил закладки. Хотя Макару больше всего нравилась Юля, он проявлял интерес также к Еве и Дине. Маша для него была слишком умна, а Макар побаивался умных. «Такая только взглянет, а ты уже знаешь, что тебя и посчитали, и взвесили, и ярлычок тебе приклеили. Нет уж, я так не играю». Еву Макар, правда, тоже побаивался, главным образом из-за непредсказуемости ее реакций. Скажешь ей что-нибудь невинное, вроде «Ну и ча, как ты вообще обживаешься?» Она вдруг вспыхнет, и вокруг все тоже вспыхнет. А в другой раз по спине ее двинешь, когда она какую-то глупость сделает, начнет, например, кобыле крылья руками пригибать, а Ева ничего, не обидится, только расхохочется. И так легко тогда становится на душе, так хорошо. С Диной было попроще. Чуть что, она сразу начинала мурлыкать и тереться щекой о плечо. Смущало только, что до этого она и Кузепучу о плечо терла щекой, и Максу, и Боброку. Казалось, схвати сейчас Дину огромная рука и перенеси ее на базу ведьмарей. Она после короткого испуга так же спокойно терлась бы и о плечо Гая. И почему тогда за ней прилетела золотая пчела? Но об этом Макар думал лишь мельком. Он вообще особо не заморачивался, чтобы о чем-то думать. Человек, как взрыхленная почва. Ежечасно, как семена, небесный ветер приносит на его поле самые разные мысли. Иногда легкие и светлые, иногда великие, иногда темные. Но прорастают лишь те, для которых почва приготовлена. Остальные же уносят ветром. В общем, Макар упивался своей крутизной и тем, что новички смотрели на него снизу вверх. Его не смущали никакие неудачи. Выстрелит в цель из арбалета, не попадет в мишень, но и тут не смутится. Ну, чё вам сказать, болт не той конструкции, зарядим другой. Порой Макару хотелось подразнить кого-то из новичков. Он хлопал по плечу Федора и произносил: «Взгляните на этого гномуса, покупает блоками пшикалки от комаров и превращает шныр в газовую камеру. Как он вчера вечером с пшикалкой за комаром гонялся! Обшикал его всего с головы до ног. Комар вымок, дрожит весь, крылья прилипли, а этот все пшикает и пшикает». Средние и младшие шныры хохотали. Федор же багровее шипел в свой телефон: «Окей, Гугл. Как намекнуть, что он вторгается в мое личное пространство? Давно к нему отравленная иголка на тараканьих ножках не подползала». Юля, посмеиваясь, посматривала на Макара и вертела на пальце янтарный брелок. Цепочка, на которой висел брелок, была длинновата, 15 сантиметров. Внутри крылышко насекомого, капля воды и небольшой кусочек коры. Старшие шныры угадывали в янтаре мощную закладку. Не сильно тюкнешь этим янтарем по лбу боевую ведьму. Будет не боевая ведьма. А если разбить брелок о каменную стену, то крылышко, капля и кора соприкоснутся. И вопрос со сносом шныра будет решен в считанные секунды. Юля исследовала подземье шныра. На поверхность поднималась полуживая с синими кругами под глазами. Из оборудования, кроме фонаря, таскала с собой только саперку. Саперка была из особой стали ручной доводки. Всегда тщательно заточенная, она резала землю как масло. Однако новичкам все саперки пока казались одинаковыми. Их больше привлекали броские вещи – арбалеты, нерпи, куртки из драконьей кожи. Порой и Макар увязывался за Юлей в подземья, но ему там быстро становилось не по себе. Холодно, сыро, темно. Многие тоннели затоплены грунтовыми водами, так что идешь где по колено, а где и по пояс в воде. Луч шахтерского фонаря бьет вперед, а после рассеивается, съедается темнотой. Голова сама собой вдавливается в плечи. И зачем первошныры рыли эти колоссальные тоннели? И чем? Неужели лопатами и кирками? Слишком большой объем работ, поскольку шныров даже в лучшие времена редко набиралось больше сотни. Спрятать под землей пегов невозможно. Прятаться самим? Но для этого не обязательно катакомбы, точные протяженности которых никто не знает. Достаточно оборудовать несколько удобных подземных убежищ. Юля предполагала, что тоннели как-то связаны с двушкой, но это были лишь предположения. Много времени Макар проводил в Пегасне у Грозы, светлой серой в гречке кобылки дочери Афродиты. Гроза уже вошла в силу, и Макар мало-помалу начинал на ней летать. Вначале небольшие круги над полем, потом над шныром, потом вдоль ограды шныра, на нырки пока не отваживался. Как-то, ведя грозу по лугу, он не заметил колючей проволоки, болтавшейся на завалившемся столбике. Гроза запуталась передней ногой и, растерявшись, рванулась. Раны от ржавой проволоки долго не затягивались, ногу раздуло. Макар волновался, сидел у грозы часами, часто пешком ходил в ветаптеку в Наумово. Порой его сопровождал Родион, с которым Макар неожиданно сблизился. Родион опять метался. Его терзала дикая жажда физических удовольствий и красивой какой-то другой жизни. «Скучно здесь». Если б можно было уйти в отпуск, не сливаться с закладкой и не уходить из шныра, а просто в отпуск, пожить в свое удовольствие и опять вернуться, — как-то сказал он Макару, когда они, утопая в грязи, шли по лесной дороге. Земли на каждую подошву налипало столько, что ногу приходилось выдергивать вертикально вверх, а потом также вертикально опускать вниз. «Бабло нужно», — деловито сказал Макар. «Без бабла разве проживешь нормально?» Родион ожидал, что его будут отговаривать, а тут... «Тьфу! Скажи я тебе, что я магазин хочу ограбить, ты и тут бы влез», — проворчал он. «Зачем грабить?» — Макар мелко цыкнул на траву. «Можно, как ул, зарабатывать». Прихватывать с двушки всякое разное на продажу. Знаешь, он тины принес, продал какому-то ведущему. Тот лысин помазал, через 3 дня такие кудри залюбуешься. Да только недолго радовался. Такие же кудри на щеках появились, на ладонях. Теперь вот вовсе из телевизора пропал. Родион усмехнулся. «А что такое? Думаешь, я вру?» — взвился Макар. «Ты другое скажи. Ну, свалишь ты из шныра. И чё? Тут нырки, двушка, битвы в воздухе, закладки, пегасни, полный фарш. А там что будет? Машинка 4 колеса и телевизор на всю стену. Надоест такое счастье за неделю. К ведьмарям уйдёшь или на псиос подсядешь. Тут уж без вариантов. Но я для себя решил, я шныр бросать не буду. Тут у меня и гроза, и новички эти бестолковые. А если уж поймаешь болт, так экспрессом на двушку». Родион с интересом взглянул на Макара. По адресу прилетела золотая пчелка. «Да, квартирой в хорошем районе и телевизором на всю стену шныра не подкупишь. Всякая собственность условна. Вещь принадлежит тому, кто ею пользуется, и больше никому. Купи себе крутой велосипед, но если ездишь на нем раз в год, а твой друг часто, то велосипед вскоре приручится и станет его велосипедом. Это же относится и к животным. Кто их кормит, тот им и хозяин. Спроси у кошки, кто ее купил, и запоминай выражение морды. Не трястись над вещами, шныры учатся быстро, а вот радоваться — это кому-то дается сразу, а кому-то с трудом. Эх, если бы научиться радоваться всему, что происходит здесь и сейчас, ну, как кошка. Валяется себе в копытове в магазинчике, греет под батареей грязное пузо и вполне себе довольна. Не грезит о дальних странах и не ищет другой судьбы. Мойва так мойва. А если еще и котят не утопят, жизнь прожита не зря. Вот и у него, Родиона, мало ли поводов для радости. Он молод, здоров, вынослив и должен быть доволен, потому что не всегда же это будет. А он злится на весь мир. И если сейчас ему на голову с парашютом не падает влюбленная блондинка, значит, жизнь его обманула. Макар с Родионом поднялись на холм. По блестящей нити железной дороги ползла гусеница товарного поезда, втягивающая свое длинное тело в лес. Родиону вспомнилось, что когда-то давно, когда он только оказался в шныре, он шел пешком вдоль московской окружной железной дороги. Ему встретился такой же товарняк. Решив подъехать на нем до ближайшей станции, он залез в пустой вагон. Товарняк разогнался, и Родион смог сойти только у города Бологое, через 331 километр от Москвы. Раньше спрыгнуть не удалось. Состав следовал без остановок и с очень высокой скоростью. По влажной насыпи Родион и Макар выбрались на шоссе и пересекли его у бензоколонки. Был серый день, накрапывал дождь, в ботинках хлюпало. Залитая светом бензоколонка казалась островом света. На заправке стояла белая машинка, вся в туристических наклейках. Родион мельком заглянул через стекло. Чистенькие девушки ехали куда-то. Скорее всего, в чистенькое, аккуратненькое кафе, где они будут сидеть и, далеко отставив мизинчик, есть маленькая кругленькая пироженка. Родиону хотелось выдернуть этих девушек из машины, встряхнуть и заорать им в самое ухо: «Я здесь, я существую!» Но он знал, что это мало что изменит. Они сядут в свою чистенькую машинку, включат музыку и умчаться в облаке бензина и духов, а они с Макаром будут ковылять по грязи до самого Наумова. Но главная проблема состояла в другом, и Родион это втайне угадывал. Если бы какая-то из этих девушек и полюбила его, он бы все равно не насытился. Это витринная женщина. То есть женщина желанная, лишь пока она на витрине или где-то в сети, или принадлежит другому. Ничего собой не представляющая, но красивая. Единственное, на что она годна, это на то, чтобы покупать ей дорогие вещи и вместе с ней показываться на людях. Прекрасный вариант для престарелого бизнесмена из форта Долбушина. Но Родион-то не из их числа. Его вскоре стали бы раздражать ее лживость, жажда частой смены декораций, подведенные глазки, слишком пухлые, чтобы быть настоящими, губы. Стало бы раздражать трескучая, пафосная, демагогическая психология и приправленная благоглупость, целиком подчерпнутая из женских журнальчиков. Ему хотелось бы проламываться через лес. Он тащил бы ее за собой. Она бы только блеяла и испуганно моргала, как улитка в раковину, пытаясь втолкнуть свое мягонькое тельце в безопасную машинку. И опять Родион не был бы счастлив. Он таскал бы свой неудовлетворенный голод, свое недовольство в себе. как переносит вирус. Даже отдай ему, Гай, весь псиос эльбов, он и тогда не знал бы, что с ним делать, разве что растворился бы в нем до полной потери человеческого облика. Может, все же уйти из шныра, жить какой-то нормальной человеческой жизнью, где-то работать, куда-то приходить вечерами, завести себе такое вот уютное, глупое и самодовольное существо в машинке. Но выиграет ли он от такого обмена? Человек, веривший, а после разуверившийся, оказывается в пустоте. Ему не на что больше опереться. Вечно будет грызть мысль: «У меня была вторая гряда, у меня было бессмертие, а что у меня теперь? Квартира на Парковых, ЗОЖ, неизбежные морщины и в финале смерть. Что заменит мне полноту вечного бытия?» Несчастливее ли тот человек, который обрел Бога в старости после сложно прожитой жизни, чем тот, кто обрел его в 20 или 30 лет, а к 40 годам вдруг выгорел, сам себя предал и не знает, за что теперь ухватиться? Хватаешься за удовольствие, а оно в руках у тебя разваливается. Нет его уже, пшик. Вообще, Родион был какой-то неправильный. Вечно недовольный, вечно ищущий, к чему бы придраться. Он был эгоист до мозга костей, не умел любить, не умел заботиться, все свои силы тратил в основном на то, чтобы дать по мозгам какому-нибудь ведьмарю, поэтому в обычной жизни вечно натыкался не на тех людей. Когда-то давным-давно он сделал вывод, что женщины бывают двух типов. Первый – настоящие женщины. Они тащат тебя бесконечно, вытаскивают из запоев, ждут из тюрьмы. Их кашей не корми, дай только птичку со сломанным крылышком. Второй тип женщин – снежные королевы. Правда, не все королевы снежные. Есть банановые королевы, встречаются клубничные, даже тряпичные попадаются. Но суть примерно одна. Они любят вначале себя, а потом уже по остаточному принципу того, кто рядом. В определенном смысле с ними даже проще. Всегда можно сказать: «Снеж, у меня проблемы, я подсел на псиус. Чтобы решить проблему, мне нужно пойти поработать в урановой шахте. Там мне будет так паршиво, что будет не до псиуса». «Ок, я поняла». И королева живет по своей программе. В ледяном сердце ни трещины, ни звонков, ни открыток. Проходит год, человек появляется снова. «Ты решил свои проблемы?» «Решил». «Ну, ок. Я могу встретиться с тобой в четверг. С 18:30 до 19:25 я в полном твоем распоряжении». «Знаешь что, Снеж, а не пошла бы ты сама в урановую шахту?» «Ну ок, я поняла». Родион, конечно, не раскладывал всего этого по полочкам. Не говорил себе, что хочет быть счастлив, но под счастьем подразумевает реализацию двух-трех инстинктов, а на остальное ему в сущности наплевать. Кроме того, ему не хватало гибкости. Он рисовал некую картину мира и ловил себя на том, что хочет, чтобы мир ей соответствовал. Если же мир не выполнял его желаний, сразу начинались обиды и досада. И всем этим Родион был опутан, как мокрыми веревками. Дергался, а они только больше и больше затягивались. Выходило, что любить Родион не умеет, а влечение испытывает только через ненависть и только к тем девушкам, которых изначально презирает. И это путало его и сбивало с толку. Еще путал и сбивал с толку неудачный родительский опыт, поскольку и родители Родиона, и его дедушки и бабушки семейные истории имели драматические, и нередко в молодости вытворяли такие вещи, что их потомки не понимали, как это спокойный и тихий дедушка мог учинить такое, да и милая бабушка, мягко скажем, тоже наломала дров. Да, Родиону подходила только штопочка. Не особенно мудрая, не слишком рвущаяся читать книжки своим гипотетическим деткам, не слишком устойчивая, эмоционально не наделенная даже бытовой женской мудростью, но зато верная, непутанная, не жалеющая себя, как такой сильный внешний Родион, и ни из чего не создающая трагедий. Ранили – будем тащить, спился – будем вытаскивать, подрался – будем накладывать швы. И без всякого геройства, просто по умолчанию. Только штопочка могла выдерживать тяжелый характер Родиона и по несколько дней, проглатывая комаров, пробираться с ним по трясинам. Но тянуло-то его не к штопочке с ее ватником и тяжелыми ботинками, а к этим гусыням. И это раздражало Родиона, обнаруживая его непонятную двойственность. В Наумово, чтобы не так увязать в грязи, они вошли по асфальтовой дороге, и тут же, резко сорвавшись с места, дорогу им преградил тяжелый джип. К удивлению Макара, Родион даже не попытался потянуться за шнеппером. Стоял, сунув руки в карманы, и вызывающе покачивался. Из джипа выбрался высокий парень. Лицо имел румяное, говорил громко, уверенно, но глазки у него были тревожные. «Привет, Родион!» Парень вроде бы сделал движение, чтобы протянуть Родиону руку, но почему-то так и не протянул. Видимо, потому что Родион свою руку из кармана так и не извлек. «Что-то вы плохо маскируетесь. Вас засекли еще, когда вы шоссе пересекали. Хорошо, что мне сообщили». «Мы не прятались», — сказал Родион. «А, понятно», — протянул парень, косясь на Макара. «Тут вот какое дело. Разговор есть. Отойдем?» Родион лениво сделал десяток шагов в сторону и остановился. Макар видел, как парень, жестикулируя, что-то горячо ему внушает. Родион отвечал односложно, неохотно. Парня это явно смущало. В конце разговора он попытался хлопнуть Родиона по плечу, но вышло как с рукопожатием, то есть не вышло вообще ничего. Парень сел в свой джип, еще раз внимательно посмотрел на Макара, хлопнул дверью и уехал. «Кто это?» — спросил Макар. Родион неохотно разомкнул губы. «Шнырик один. Вместе когда-то начинали. А потом ему у нас тяжело показалось. Меркурий на него наорал, а он особо не виноват был. Короче, притворился, что обиделся, ушел и стал эсэсом». Родион сплюнул примерно так, как сплевывал обычно Макар, но только Макар цыкал, а Родион именно сплюнул. «Кем-кем?» «Эсэсом. Сытый сволочью. И не хочет быть сволочью, да вот по штату ему положено что-то такое сволочное делать, чтобы хотя бы для отчета. Просто так псиоса ведьмари не дают. И вроде бы старается жить по совести, да все равно на душе неспокойно». Макар видел довольно сбытчиков краденого, работников ломбарда, приемщиков драгметаллов, чтобы изучить этот тип людей. Казалось бы, ребята неплохие, общительные, но часто изломанные, сложные. Как бы с вопросом в душе: уважаешь ты меня или презираешь? Очень важно им это понять. Часто с гонором, часто тщеславные, обидчивые, требующие к себе особой приветливости и непрерывного политеса. И психологи, все тончайшие психологи в своей сфере. Не согласишься на их цену или как-то заденешь, обязательно нагадят. «А чего он от тебя хотел?» — спросил Макар. Родион что-то невнятно промычал и больше к этой теме не возвращался. Макар заметил это, но виду не подал. «Это что такое получается?» — подумал Макар. Не захотел сказать. «У Родиона есть какие-то дела с ведьмарями?» На самом деле новость, принесенная Родиону, была очень странной. Будто бы новый глава берсерков Секач вызвал к себе этого бывшего шныра и долго расспрашивал его о Родионе, о шнырах и о том, кто хорошо знает тоннели и не боится подземья. Приятель, конечно, уверял, что ничего не сказал, но Родион знал его слишком хорошо, чтобы в это поверить. И теперь его грыз вопрос, зачем ведьмарям шныровские подземья? На обратном пути они зашли к кавалерии. Макар мечтал показать ногу грозы ветеринару, но не знал, можно ли это сделать. Ветеринары — народ ко всему привычный, но вот крылышки у лошадок их порой смущают. По лестницам писательского подъезда гуляли холодные осенние сквозняки, пахло супом и литературой. Дама, пекущая пирожки любовных романов, кричала с третьего этажа на первый, переводчице с древних языков. «Аня, тебя твой Гомер не научил, что надо за собой суп на ступеньках вытирать? Ко мне телевидение приезжало, так оператор чуть камеру не разбил». «Меа кульпа, моя вина. Жаль, что не разбил массовое искусство, опиум для плебса», — отзывались с другого этажа. Родион и Макар стали осторожно подниматься по лестнице. Навстречу им бодро скатывался недавно вселившийся коуч Фунин. Красивый молодой человек, обладатель игривого с кучей интонаций и внутренних всплесков голоса. Недавно Фунин погладил волшебного ослика и теперь находился в ударе. «Вы должны в себя поверить. Делайте только то, что хочется именно вам. Не запасайте негатива, позвольте себе все. Выпустите из себя внутреннего демона, чтобы он не гнил в душе. Умоляю вас, просто умоляю!» — убедительно выкрикивал он прямо в лицо Родиону. Родион дернулся. Настолько эти слова передавали его мысли, но тотчас разглядел на Фунине наушнички с микрофоном и несколько успокоился. Они продолжили подниматься. На пороге съемной квартиры стоял друг Родиона, писатель Иванов, и энергично чесал короткими пальцами мохнатую грудь. «Слыхал текст?» — спросил он у Родиона. «Запомни, смысла лишен, но женщинам нравится. Повтори его раз 400 в разных вариациях, подкрась бредовыми примерами, и книжка готова. Тиражи миллионные. Фунин бедным не умрет, а лохмушку вот забудут». Из квартиры донеслось ворчание, словно дразнили мелкую собачонку. «Ладно, ладно, не злись, лохмушка. Как тебя можно забыть, когда ты обнаженный нерв эпохи? Это... у меня последний тираж 3000 был. Что такое 3000, если из них я сам 50 штук скупил и раздарил?» — сказал Иванов и, хохоча, скрылся в недрах квартиры. Дверь в квартиру кавалерии была открыта. Первым, что попалось на глаза Макару и Родиону, стал здоровенный рюкзак, занимающий почти весь маленький коридорчик. Кое-как гости перелезли через него и прошли на кухню. Кавалерия сидела за столом и шилом чинила недоуздок. Прежде этим всегда занимался Меркурий, а сменивший его Боброк, шордник был неважный. Рядом с кавалерией стоял Витяра и, нервно подергивая себя замочки красных мерцающих ушей, что-то горячо ей объяснял. «Вот и шныра уходить хочет», — сказала кавалерия, с усилием проталкивая шило сквозь толстую кожу. «Витяра, из шныра?» — ошарашенно спросил Родион. «Вот ты, Дуся!» — простуженно гнусаве ответил Витяра. «Я просто не могу тут больше быть. тут дечестно. «Чего дечестно?» — спросил Макар. «Нечестно, что эльбы сидят в болоте», — расшифровала кавалерия. «Да, дечестно!» — закричал Витяра. «Изначально они были нормальными, да потом их бир задохнулся, а их за это да помойку, и с людьми тоже. Человек делает роковую ошибку, и все позволяют ее сделать. А что он слышит? Свобода боли!» «Чё?» — не понял Макар. «Свобода боли!» — горячо повторил Витяра. «Свобода воли!» — перевела кавалерия. Она укололась шилом, поморщилась и языком быстро слезала капельку крови. «И ты поэтому решил уйти из шныра?» — уточнил Родион. Витяра замотал головой. «Я не ухожу. Я просто напсего беду перерыв. Где надо все обдумать?» И опять Родион вздрогнул, настолько эти мысли дублировали его собственные. «Берешь перерыв», — передразнила кавалерия. «А заодно решил захватить с собой рюкзак?» «Вот ты, Дуся, да это мой рюкзак, да бон вещи», — жалобно сказал Витяра. Уши его замигали, и из сердитого слоника он опять стал слоником добрым. «А-а-а, ну, 5 баллов», — протянула кавалерия. «Ну, где ж без вещей-то думать?» Говорить этого не стоило. Витяра мгновенно обиделся и всплеснул руками. Он рассуждал о высоких предметах, а тут, кажется, больше интересовались тем, чтобы побольнее его кольнуть. «Я хочу такое бабло, чтобы никто не стадал!» — крикнул он. «Прямо сейчас не стадал, прямо здесь хочу, чтобы весь мир был прекрасен и идеален. Да дужит где ваш дыр, если он служит такому добдуду, который заставляет страдать». Раньше, чем Макар и Родион смогли расшифровать все эти звуки, Витяра выбежал из квартиры, прихватив с собой злополучный рюкзак. Через минуту, выглянув в окно, Макар увидел, как, кренясь под тяжестью рюкзака и подпрыгивая, чтобы расправить лямки, Витяра летит по двору. И опять он был смешон и опять походил на маленького слоника. Вот только у этого слоника лежала в боковом кармане рюкзака антизакладка, способная разнести границу мира. И никто об этом не знал. «Зачем мы его отпустили?» — спросил Макар. Кавалерия швырнула недоуздок на стол. «А как его остановишь? Он берет перерыв». «Надо было остановить». «Как? Связать? Он упрямее осла, хоть с виду и мягкий. Нет у меня волшебных слов, чтобы его отговорить, а просто слушать и верить он не желает. Лезет с какой-то демагогией, сам запутался и меня путает. А если веры и послушания нет, все остальное непрочно. Вначале ты хочешь уйти, а потом твой мозг ищет лазейку для самооправдания. Вот и весь механизм». «Невероятно! Витяра был лучшим из нас», — сказал Родион. «Да, нырял далеко. Но теперь шныр для него недостаточно радикальное добро. Ему подавай такое добро, чтобы любить и эльбов, и всю Вселенную. А раз правильного добра нет, получайте себе ваше неправильное добро назад. Лучший шныр, который и в межгрядье нырял, и все, нет его». «Он же с закладкой не слился. Всегда сможет вернуться», — заметил Родион. «Все не так просто. Это Лехур мог ради медицины из шныра уйти, но он-то философии не разводил. Просто понимал, что и там, и здесь успеть невозможно. А Витяра рано или поздно может оказаться у Белды, который специализируется по таким вот недопонятым. Ну, не странно ли? Сухан со своей палицей теперь в шныре. Руку едва протаскивает через защиту, но протаскивает же! И боброк в шныре. А Витяра, светлый, радостный, чистый Витяра, из шныра ушел. И куда? Кавалерия говорила жестко, отрывисто. По углам рта залегли горькие злые складки. И я вот в Копытове сижу. Вышвырнули на старости лет. Но мне-то по делам, горда больно. Но у меня хотя бы... Тут она хотела добавить обычное свое «все в порядке с логикой вещей», но не добавила. Теперь она уже не была в этом так уверена. Отдаление от шныра сделало кавалерию более критичной к себе. Смиренной едва ли, но более критичной — да. «Я тут недавно плачущего мальчика утешала», — внезапно вспомнила она. «Ногами топает, красный весь, кричит, не люблю маму, не купила мне квадрокоптер, врала, что у нее денег нет, а у нее была карточка, и все тут». «Вот и у двушки». «Кредитная карточка есть, а квадрокоптеры она нам не купила». «Чего не купила?» — не расслышав, переспросил Макар. «Ничего. Витяра не первый. Многие сильные на этом спотыкаются. Слабый ползет себе и ползет, и часто доползает. А сильному любое море по колено. А если человек от природы такой, как Витяра, то... Эльбы ему начинают шептать: «Выше прыгай, а еще лучше в пушку себя заряди, чтобы уж наверняка. Давай исправим весь мир, ты же лучше знаешь, как все должно быть. Добро же доброе, в него можно сморкаться, как в шторы на бабушкиной кухне. Оно простит, если мы впустим в наш мир эльбов. Не просто же так, а из любви». Пушка стреляет, и человек проламывает себе голову о потолок. «Так скажите об этом Витяре». «Не услышат». Кавалерия, помрачнев, забарабанила по столу пальцами. «И Лара еще тоже уходит из шныра. Но это-то без философии, просто уходит. Разлетаются птенчики, и все как-то разом...» «Лара уходит?» — ошалело спросил Родион. «Почему?» «Выходит замуж, причем не за шныра. Я ее пыталась убедить, чтобы она и со шныром не порывала, но она ни в какую. Ну и правда, как бы это выглядело. Утром сварить мужу суп, днем смотаться на двушку, подышать болотцем, пострелять из шнепера в ведьмарей, забрать ребенка из садика, потом разложить отсекающие закладки. Нет, это не для Лары вариант». «А кто ее жених? Вы его видели?» — спросил Макар. «Да, она нас познакомила. Положительный такой типаж. Здоровенный, немногословный. Возит мебель на личном грузовике и сам же занимается сборкой. Рассказывал, как они с напарником шкаф-купе поднимали без лифта. Мне Улф вспомнился, как он пианино тащил. Но тут, видишь ли, другая история. Шкаф не шкаф, а Лару он у нас утащил. Кошмарная осень. Витяра, теперь Лара, чтобы немного поднять кавалерии настроение, Макар упомянул про Ганича и Фреду. Фреда несколько раз уже приносила ценные закладки. Один раз с вершины первой гряды из очень сложного места, где пега можно было поставить буквально на пятачке над пропастью. Другое же чудо состояло в том, что Влад Ганич почти никогда не возвращался без закладок. Причем это даже удачливостью нельзя было назвать. Логический ум безошибочно подсказывал ему, где ту или иную закладку следует искать. Кавалерия просияла. «Фреда умничка. Быть ей со временем директором шныра. На моем месте окажется, вот увидите. А то все уходить хотела. И что же? Витяры вот-вот лишимся, а Фреда как зацепилась за шныр, так до сих пор в шныре. И кто после этого мудр? Двушка или мы? Правда, и у Фреды на пути еще много будет подводных камней. Жуткая вещь, эти подводные камни. Когда смотришь на прошлое, понимаешь, что бояться надо было совсем не того, чего ты боялась. Бояться нужно того, чему ты не придавал никакого значения и что считал мелочью. Неочевидных каких-то вещей в нас самих коренящихся и которые нам кажутся нормальными. Каких, например? Ну, разных. Даже и предсказать нельзя. Допустим, Фреда почему-то считает, что мужчин нужно презирать. И вот она найдет себе какого-нибудь мужчину, именно того типажа, который ей нужен, родит от него ребенка и будет мужчину преспокойно презирать и ненавидеть, а ребенка любить и баловать. Такая уж у нее зона уюта. Родион вздрогнул. «Да», — продолжала кавалерия, — «но то, что я сейчас сказала, это правда болота, то есть правда вероятностная. Статистика, психология, родительский сценарий. А есть еще правда двушки, что все можно изменить, что все в наших силах. И эта правда тоже более чем реальна. Главное не опускать ручки, и никто нас не пробьет. Надеюсь, что Фреду и мимо этого подводного камня пронесет. У нее энергии много. При чем тут энергия? Да при том, сказала кавалерия, интересная эта штука, жизненная энергия. Смотришь на иную девушку, и толстая, и некрасивая, и неумная, и характер кошмарный, но вот она вся кипит, и жизнь вокруг нее кипит, и все у нее получается, ничего она не боится, всего достигает, и дети у нее, и работа, и все успевает. А другая вроде и красивая, но вялая, пугливая, и жизнь как-то мимо проносится. Одного я не понимаю, откуда эту энергию брать? Кто раздает батарейки? Может, энергия — это просто отсутствие страха? Ну, типа человек боится других людей и тратит энергию на борьбу с самим собой. Чтобы спросить у продавщицы, сколько стоит булочка, он расходует столько же сил, сколько Наполеон на завоевание какой-нибудь Швеции. Макар слушал и пытался что-то понять. Против Фреды он ничего не имел, а вот Ганич ему активно не нравился. «Влад тошнот», — вякнул он. «Ганич не тошнот», — строго оборвала его кавалерия. «Да, сухость небольшая в нем есть, но он над собой работает. Словно бы у него всегда перед глазами компьютерная таблица, которую он заполняет. Ага, графа «жалость», заставляем себя кого-то пожалеть. А тут надо оказать помощь, потому что нужна единичка в графе «помощь». Помогает и опять ставит себе единичку в таблице. Но ведь и это засчитывается, иначе не нырял бы так далеко». Макар вспомнил, как они с Ганичем зашли в магазин, и как Ганич тщательно пересчитывал мелочи с дачи. «Из принципа», как он тогда сказал. А ведь с двушки закладки притаскивал бесценные, за которые Гай ничего бы не пожалел. Но, видимо, в его таблице крестик раз и навсегда стоял в графе «нельзя». Влад шаг за шагом двигался в правильном направлении и никогда не поворачивал назад. Кавалерия, наконец, закончила чинить недоуздок. Осмотрела его, встряхнула и положила на подоконник, до которого было метра два. Рука на ее нерпе кратко вспыхнула. Макар никогда не мог привыкнуть к этим коротким и точным движениям. Расстояние для кавалерии не существовало. Любой карманник за такую руку, как у кавалерии, отдал бы любую из своих. «Свобода боли», — повторила она. «Какая все-таки точная оговорка. Путь боли всегда самый верный». Родион поморщился. Как это все достало? Сколько раз им повторяли, что все приходит через боль. Вспомните тренировки, после которых так болят мышцы ног, что по лестнице не можешь спуститься. Дойти до своего предела и отодвинуть его на 5 сантиметров. Потом упасть и долго дышать в землю. Потом опять заставить себя и отодвинуть границу еще на 5 сантиметров. Ну а что делать, когда никаких сил уже нет? Когда ненавидишь себя и все, что вокруг? Вот сами таким путем и идите. А я хочу по-нормальному как-нибудь. Меня все это ваша боль уже достала. С внезапной злостью подумал Родион.